Я недоверчиво посмотрел на него. Почему он вдруг стал таким любезным? Может быть, присутствие жены умеряет его боевой пыл? Я решил выпустить главный заряд. Ведь такой кадиллак не чета какому-нибудь Эссексу, не так ли, сударыня? Младший совладелец фирмы Майер и сын, например, разъезжает в Эссексе, а мне и даром не нужен этот ярко-красный драндулет, режущий глаза. Блюменталь фыркнул, и я быстро добавил. Между прочим, сударыня, цвет обивки очень вам к лицу. Приглушенный синий кобальт для блондинки. Вдруг лицо Блюменталя расплылось в широкой улыбке. Смеялся целый лес обезьян. Майер и сын. Здорово. Вот это здорово, стонал он. И вдобавок еще эта болтовня насчет кобальта и блондинки. Я взглянул на него, не веря своим глазам. Он смеялся от души. Не теряя ни секунды, я ударил по той же струне. Господин Блюменталь, позвольте мне кое-что уточнить. Для женщины это не болтовня. Это комплименты, которые в наше жалкое время, к сожалению, слышатся все реже. Женщина — это вам не металлическая мебель, она цветок. Она не хочет деловитости. Ей нужны солнечные, милые слова. Лучше говорить ей каждый день что-нибудь приятное, чем всю жизнь с угрюмым остервенением работать на нее. Это я вам говорю. Тоже доверительно. И, кстати, я не делал никаких комплиментов, а лишь напомнил один из элементарных законов физики. Синий цвет идет блондинкам. «Хорошо рычишь, лев», — сказал Блюменталь. «Послушайте, господин Локомб. Я знаю, что могу запросто выторговать еще 1000 марок». Я сделал шаг назад. «Коварный сатана», — подумал я, — «вот удар, которого я ждал». Я уже представлял себя, что буду продолжать жить трезвенником, и посмотрел на фрау Блюменталь глазами истерзанного ягненка. «Но, отец», — сказала она. «Оставь, мать», — ответил он. «Итак, я мог бы, но я этого не сделаю. Мне, как деловому человеку, было просто забавно посмотреть, как вы работаете. Пожалуй, еще слишком много фантазии, но все же насчет Майера и сына получилось недурно. Ваша мать еврейка?» «Нет». «Вы имели отношение к готовой одежде?» «Да». «Вот видите, отсюда и стиль. В какой отрасли работали?» «В душевной», — сказал я. «Я должен был стать школьным учителем». «Господин Локомб», — сказал Блюменталь, — «почет вам и уважение. Если окажетесь без работы, позвоните мне». Он выписал чек и дал его мне. Я не верил глазам своим. Задаток — чудо. «Господин Блюменталь», — сказал я подавленно, — «позвольте мне бесплатно приложить к машине 2 хрустальные пепельницы и первоклассный резиновый коврик». «Ладно», — согласился он. «Вот и старому Блюменталю достался подарок». Затем он пригласил меня на следующий день к ужину. Фрау Блюменталь по-матерински улыбнулась мне. «Будет фаршированная щука», — сказала она мягко. «Это деликатес», — заявил я. «Тогда я завтра же пригоню вам машину. С утра мы ее зарегистрируем». Словно ласточка полетел я назад в мастерскую. Но Ленц и Кёстер ушли обедать. Пришлось сдержать свое торжество. Один Юб был на месте. «Продали?» — спросил он. «Ха, а тебе все надо знать, пострел», — сказал я. «Вот тебе 3 марки, построй себе на них самолет». «Значит, продали», — улыбнулся Юб. «Я пойду сейчас обедать», — сказал я. «Но горе тебе, если ты скажешь им хоть слово до моего возвращения». «Господин Локомб», — заверил он меня, подкидывая монету в воздух. «Я нем, как могила». «Ха, так я тебе и поверил», — сказал я и дал газ. Когда я вернулся во двор мастерской, Юб сделал мне знак. «Что случилось?» — спросил я. «Ты проболтался?» «Что вы, господин Локомб, могила!» — он улыбнулся. «Только пришел этот тип. Ну, насчет Форда». Я оставил Кадиллак во дворе и пошел в мастерскую.